Каждый опускает во мне росток. Как дурачились, толкали друг друга в снег, как я забросила в сугробы твою шапку. Потом спустилась под мост на лед, на самую середину реки, и вытоптали на снегу то наше слово. Вспоминаю тот мороз, от которого у тебя выросли седые усы, и как мы спали, накрывшись и одеялом, и твоим полушубком, и он все время сползал на пол. А утром в зеркале чужая, незнакомая, красивая. Неужели это я? Как ты умеешь со своей любовью сделать меня красивой? Ночью во сне целовала твою гладко выбритую щеку, гладила твои волосы. Однажды ты перебирал на столике мои вещицы и вдруг сказал: «Эти духи пахнут тобой». Помню тебя наизусть, провожу ноготками по спине, на лопатках под ладонями чувствую твою пушистость. Говорю: «Сереженька, у тебя крылышки растут, а правая почему-то больше левого». А ты отвечаешь из-под подушки, что правым ты машешь сильнее. Почему ты всегда спишь с подушкой на ухе? Так больше продолжаться не может, я так больше не могу. Мы должны быть вместе, жить вместе, спать вместе, есть вместе. Когда ты тогда заболел, первым моим порывом было примчаться к тебе,